Страница 626. Установление крайнего срока вывода войск, утверждал Ле Дык Тхо, создаст благоприятные условия для решения прочих проблем, но когда дело дошло до конкретного обсуждения, то он настаивал на том, что этот крайний срок, будучи установлен, останется обязательным независимо от того, что произойдет на переговорах на другие темы, касательно прекращения огня или освобождения пленных. На деле Ханой обусловливал освобождение пленных и прекращение огня свержением сайгонского правительства. Как беспрестанно объяснял Ле Дык Тхо, словно вел семинар политграмоты для начинающих, именно поэтому в первую очередь и велась война. Величайшей иронией судьбы, выяснявшейся в процессе внутриполитических споров, было то, что Ханой на деле вовсе не был заинтересован в одностороннем выводе американских войск. Этот вопрос до сих пор понимается в значительной части литературы о войне превратно. Почти до самого конца Ханой никогда не отклонялся от стандартной формулы. Необратимый срок вывода американских войск в сочетании с обязательством Америки свергнуть при уходе южно-вьетнамское правительство. Ханой был принципиально не заинтересован в нюансах различных вариантов графика вывода, которые прекраснодушные члены Конгресса готовы были бросить к его ногам. Разве что в той степени, в какой это могло способствовать расколу американского общества. Предложить более утешительный график вовсе не означало повлиять на позицию Северного Вьетнама. Исход конфликта, как это мыслилось Ханою, предопределяла только сила. Он охотно проглатывал любые подслащенные пилюли, но это не влияло на его переговорную позицию. Противники войны полагали, что Ханой поведет себя разумно, если Америка уступит ему лишнюю милю. В этом они глубоко ошиблись. Все, что слышал Вашингтон от Ханоя, сводилось к бесконечному требованию о капитуляции. Безоговорочному уходу, за которым должно было последовать свержение тогдашней администрации в Южном Вьетнаме. Ее замене ханойскими марионетками, а затем, когда у Америки на руках не останется карт, пройдут переговоры относительно пленных, которых легко можно будет задержать у себя, чтобы выжать дополнительные уступки. Как выяснилось позднее, дебаты на тему вывода войск оказались поворотным пунктом во Вьетнамской войне, показав, что многие из побед администрации были на самом деле пировыми. Никсон твердо стоял на той точке зрения, что на конкретную крайнюю дату вывода войск можно соглашаться лишь в том случае, если в обмен на это будет обеспечено достижение других существенно важных для Америки целей. Но тогда ему пришлось бы платить свою цену за полный уход уже после того, как эти условия будут выполнены. Ибо Южный Вьетнам должен был тогда самостоятельно защищать себя от гораздо более непримиримого противника, чем те, с которыми приходилось сталкиваться другим ее союзникам, и при таких условиях, на которые Америка не вынуждала идти никого из других своих союзников. Американские войска находились в Европе на протяжении жизни двух поколений. Перемирие в Корее защищалось американскими силами уже более 40 лет. Только во Вьетнаме Соединенные Штаты в силу внутренних разногласий не соглашались оставить какие-либо войска, и по ходу дела они лишили себя какого бы то ни было задела с точки зрения безопасности, когда речь зашла о защите уже достигнутых соглашений. Страница 627. Никсон изложил американские условия урегулирования в двух программных речах 25 января и 8 мая 1972 года. Условия эти были таковы: прекращение огня под международным наблюдением, возврат и подсчет пленных, продолжение экономической и военной помощи Сайгону, решение политического будущего Южного Вьетнама вьетнамскими политическими партиями на основе свободных выборов. 8 октября 1972 года Ле Дык Тхо принял ключевые предложения Никсона, и Ханой, наконец, отказался от требования соучастия Америки в установлении коммунистического правления в Сайгоне. Он согласился на прекращение огня, на возврат американских пленных, на предоставление отчета по поводу пропавших без вести. Правительство Тхеу оставалось на месте, а Соединенным Штатам позволялось продолжать оказывать ему военную и экономическую помощь. До этого Ле Дык Тхо вообще отказывался обсуждать подобные условия, и потому он внес собственное предложение, означавшее по существу прорыв на переговорах, сопроводив его следующим заявлением. Кавычки. «Данное новое предложение полностью совпадает с тем, что предлагал сам президент Никсон. Прекращение огня, конец войны, освобождение пленных, вывод войск, и мы дополнительно предлагаем ряд принципов решения политической проблемы. Вы также их предлагали. А урегулирование этих вопросов мы оставляем на усмотрение южно-вьетнамских партий. Кавычки закрыты. Смотри «Киссинджер. Годы в Белом доме». Страница 1345. Ни одна из последующих трагедий и дискуссий не в состоянии стереть из памяти чувство воодушевления, овладевшее теми из нас, кто формировал американскую политику, когда мы осознали, что находимся на пороге достижения того, к чему стремились на протяжении 4 мучительных лет, и что Америка не бросит на произвол судьбы тех, кто на нее положился. Никсон заявлял множество раз, что как только его условия будут приняты, он быстро пойдет на урегулирование. 14 августа 1972 года я заявил Тхеу, что если Ханой примет предложение президента Никсона как есть, Америка быстро заключит соглашение. Мы обязаны сдержать слово. И у нас нет иного выбора, кроме как его сдержать. Если бы мы промедлили, Ханой бы опубликовал свое предложение, вынуждая администрацию к объяснениям, почему она отвергла свои же собственные условия, и этим ускорил бы голосование в Конгрессе по поводу сокращения выделяемых средств. Сочетание обстоятельств заставило Ханой принять то, что до этого систематически отвергал. Уменьшение поставок по нарастающей в результате минирования северо-вьетнамских портов, удары по лагерям на территории Лаоса и Камбоджи в 1970 и 1971 годах, провал весеннего наступления в 1972 году, отсутствие политической поддержки из Москвы и Пекина в момент возобновления Никсоном бомбардировок с севера и страх перед тем, что Никсон, будучи переизбран, доведет дело до решительного столкновения. Решающим фактором, возможно, было то, что, оценивая последствия президентских выборов 1972 года, тщательно рассчитывающий все свои шаги, Ханой на этот раз совершил крупный просчет. Ханой, похоже, поверил, что чуть ли не подавляющая победа Никсона на выборах развяжет ему руки в отношении продолжения войны. Администрация Никсона знала, что новый Конгресс не будет более дружественно настроен по отношению к политике Никсона во Вьетнаме и, возможно, будет к нему лично еще более враждебен. Страница 628. Могла пройти одна из буквально сотен резолюций Конгресса по сокращению финансирования войны, возможно, применительно к оплате дополнительных расходов, представленных на утверждение Конгресса в начале 1973 года и связанных с разгромом весеннего наступления коммунистов в 1972 году. Я приветствовал перспективы мира в надежде, что они позволят Америке начать процесс национального выздоровления и вновь выковать двухпартийный консенсус, сформировавший американскую послевоенную внешнюю политику. В конце концов, движение за мир добилось цели и обеспечило мир, а те, кто стремился к почетному завершению войны, могли чувствовать себя удовлетворенными, поскольку их терпение дало свои результаты. В моем кратком сообщении, где были очерчены условия окончательного соглашения, я протянул руку оппонентам в четырехлетней внутренней борьбе. Кавычки. Теперь становится ясно, что никто в связи с этой войной не обладает монополией на душевную боль, и никто из участников дебатов не имеет монополии на моральную убежденность. И теперь, когда наконец мы достигли такого соглашения, согласно которому Соединенные Штаты не предопределяют политического будущего своим союзникам, соглашение, сохраняющего достоинство и самоуважение для всех сторон, мы, залечивая раны в Индокитае, сможем начать залечивать раны в Америке. Кавычки закрыты. Смотри конференции Киссинджера с представителями агентств новостей 24 января 1973 года. Бюллетень Государственного департамента. Том 48, номер 1735, 12 февраля 1973 года, страница 134. Туманные перспективы национального единства, однако, необратимо рассеялись по поводу Камбоджи. Поскольку Камбоджа была единственным театром войны в Индокитае, не унаследованным Никсоном от своих предшественников, она подлила масло в огонь межпартийных дебатов. Завязался еще один гордиев узел противоречий вьетнамской эры. В мои намерения не входит вновь напоминать об этих противоречиях. Подробности их уже рассмотрены в другом месте. Смотри «Киссинджер. Годы в Белом доме». Глава 8 и глава 12. «Годы решительных перемен». Бостон, Литл Браун, 1982 год, глава 2 и 8. А также полемику Питера Родмана с Вильямом Шоу Кроссом в журнале American Spectator март и июль 1981 года. По сути дела, обвинения со стороны критиков администрации сводятся к двум центральным пунктам. Что Никсон беспричинно распространил войну на территорию Камбоджи и что по ходу дела именно эта американская политика породила у администрации всю тяжесть ответственности за геноцид, осуществленный коммунистическими красными кхмерами после одержанной ими победы в 1975 году. Само представление, будто Никсон бездумно расширил границы войны, восходит к стратегической концептуальной ошибке по поводу Лаоса, относящейся к 1961-1962 годам, а именно, будто роль Америки в войне ограничивается Южным Вьетнамом, даже несмотря на то, что Ханой вел войну во всех трех странах Индокитайского театра военных действий. Северо-вьетнамская армия построила внутри Камбоджи целую сеть лагерей-убежищ непосредственно по ту сторону границы с Южным Вьетнамом, откуда на американские и южно-вьетнамские силы совершались нападения в масштабе дивизии. Лагеря снабжались либо по так называемой тропе Хо-Ши-Мина через Лаос, либо через камбоджийский морской порт Сиануквиль, причем все это представляло собой откровенное нарушение нейтралитета Камбоджи. По мере ускорения ухода американских войск, боевые позиции как южно-вьетнамских, так и американских сил было бы невозможно защищать, если бы сеть снабжения осталась нетронутой, а уменьшающимся американским войскам противостояли бы по-прежнему многочисленные северо-вьетнамские части с неограниченными возможностями снабжения извне. Страница 629. Поэтому администрация Никсона приняла тактическое решение нанести удар по территории лагерей с воздуха в 1969 году и наземными силами в 1970. Воздушные удары были ответом на волну северо-вьетнамских атак на юге, где убивали 400 американцев в неделю и нарушали взаимопонимание Ханоя с президентом Джонсоном, достигнутое во время прекращения бомбардировок в 1968 году. Наземные удары были стратегическим ходом для защиты уходящих американских войск, вывод которых совершался в количестве 150 тысяч в год. В отсутствие удара по северо-вьетнамским базам снабжения не сработала бы никакая даже тщательнейшим образом продуманная стратегия вывода американских войск. В каждом отдельном случае американские наступательные действия приветствовались камбоджийскими властями, которые видели в них защиту камбоджийского нейтралитета. В конце концов, никто северо-вьетнамцев в Камбоджу не приглашал. Тем не менее, тот и другой американские военные шаги вызвали весьма эмоциональный отклик в Соединенных Штатах. Начались дебаты, перешедшие границы чисто военно-стратегических вопросов. Камбоджа быстро стала неотъемлемой частью фундаментальной вьетнамской проблемы. Политика администрации являлась отражением стратегии. Критика сосредоточивалась на моральной обоснованности войны как таковой. Этот подход вдобавок отразил неспособность нации проникнуть в глубину сущности и непримиримости революционной идеологии. Есть все доказательства того, что так называемые «красные кхмеры» стали идеологическими фанатиками еще во времена своего студенчества в Париже в 50-е годы. Они были преисполнены решимости вырвать с корнем и стереть с лица земли существующее камбоджийское общество и воплотить на практике своего рода безумную утопию путем уничтожения всех, даже в самой малой степени затронутых так называемым буржуазным образованием. Смотри «Камбоджа. 1975-1978 годы. Рандеву со смертью». Принстон. Юнайтед Пресс. 1989 год. Предположение о том, будто их превратило в убийц поведение Америки, имеет под собой точно такое же моральное основание, как утверждение, будто Холокост был вызван американскими стратегическими бомбардировками Германии. Цель этих страниц – не поиск окончательного суждения по тем вопросам, по поводу которых страсти достигали подобного накала и по ходу дела породили собственную культовую литературу. Но Америка обязана отдать себе отчет в том, что независимо от окончательных суждений по поводу мудрости американских тактических решений применительно Камбоджи, трагические обстоятельства сложились так, что убийцами являлись красные кхмеры, а камбоджийцы платили кровавую дань за раскол в американском обществе. Критикующие сделали невозможным для Америки содействие камбоджийскому правительству в его усилиях противостоять натиску так называемых красных кхмеров. не осознавая того, что устранение Америки повлечет за собой кровавую бойню, коль скоро они выступали за прекращение помощи и добились этого. Последующие события, безусловно, потрясли их до глубины души, и все же их недооценка тех, кто сотворил геноцид, не вызвала у них раскаяния даже задним числом. В гораздо большей степени они были увлечены осуждением собственных соотечественников. Общество проверяется тем, может ли оно поступить со своими разногласиями в стремлении к общей цели и способно ли оно осознать, что различные сообщества способны сделать рывок вперед благодаря примирению, а не конфликтам. Америка в Индокитае этого испытания не выдержала. Страница 630. Раны, однако, оказались столь глубоки, что мир принес мало радости. Каким бы ни был шанс того, что соглашение станет инструментом национального исцеления, шанс этот стал значительно меньше вследствие трехмесячного перерыва между первоначальной договоренностью и подписанием документа, и, что самое главное, вследствие бомбардировок самолетами В-52 района Ханоя во время второй половины декабря 1972 года. Хотя ущерб гражданским лицам и имуществу был минимален, возникшая в результате этого вспышка антивоенных демонстраций, заставившая подписать соглашение 27 января 1973 года, вызвала в первую очередь ощущение усталости и тягостные чувства. Ибо протестующих, в свою очередь, не успокоило принятие Ханоем американских условий мира. Они опасались того, что если сохранится выдвинутое Никсоном понятие почетного мира, Америка вновь сможет подвергнуться искушению взять на себя выполнение очередной интернациональной сверхзадачи, отвратительным символом которой и стал Вьетнам. И потому они встретили мирный договор с тем же цинизмом, с которым они взирали на ход военных действий и дипломатическую деятельность. Каждый из критиков утверждал свое. И то, что соглашение является политическим фокусом, и то, что те же условия были достижимы 4 года назад, и то, что оно представляет собой предательство по отношению к Тхиэу, невзирая на тот факт, что требование свержения Тхиэу был центральной темой движения сторонников мира в течение многих лет. Ничто не было дальше от истины, чем утверждение, будто бы соглашение с Ханоем было заключено, чтобы повлиять на общенациональные выборы. Напротив, Никсон считал заключение соглашения перед выборами минусом. Его преимущество на выборах было бесспорным, и его положение могло лишь пошатнуться в результате обсуждения условий мира. Смотри Киссинджер. Годы в Белом доме, страница 1362 и следующие. Но что бы ни полагали критики, он не хотел, чтобы предвыборные соображения стояли на пути заключения соглашения, многократно обещанного американскому народу, как только будут приняты условия, выставленные администрацией. Один из наиболее широко распространенных мифов относительно политики администрации Никсона во Вьетнаме, будто Никсон бессмысленно продлил войну на 4 года, поскольку 4 годами ранее можно было договориться на тех же условиях. Утверждение это пренебрегает всеми известными фактами. Исторические данные показывают, что Америка быстро согласилась на урегулирование, как только предложенные ей условия, до того постоянно отвергавшиеся северо-вьетнамцами, в продолжении этих самых 4 лет были приняты. Само собой, американские усилия в Индокитае в 1975 году окончились крахом, который мог произойти гораздо раньше, если бы целью Америки была капитуляция. Но ни администрация, ни американский народ никогда не стремились к этой цели. Во время избирательной кампании 1968 года все кандидаты на пост президента стояли за компромисс, а не за капитуляцию. В 1972 году кандидат, настаивавший на капитуляции, был забаллотирован намертво. При данных обстоятельствах читатель волен делать вывод, оглядываясь назад, действительно ли в 1969 году капитуляция являлась желанной целью. Ничто в политической кампании 1969 года не намекало на то, что американский народ или политические партии приветствуют подобный исход. Страница 631. Муки с подписанием Парижских соглашений не окончились. Стоило войне завершиться, как начались споры по поводу права Америки силой обеспечивать выполнение соглашения. Не было ни одного из руководящих деятелей администрации Никсона, кто бы не сомневался в рискованности заключенного соглашения. «Мы дошли до края возможных уступок», – как всегда утверждал Никсон. А домашние неурядицы не оставляли администрации пространства для маневра. Тем не менее, мы с Никсоном, наряду со многими из высших должностных лиц администрации звена, полагали, что военные и экономические условия соглашения позволят Южному Вьетнаму противостоять вполне реальному нажиму со стороны Севера, при условии, что Северный Вьетнам будет выполнять ту часть соглашения, которая воспрещала возобновление инфильтрации. Никсон, однако, всегда давал себе отчет в том, что нарушения вполне возможны, причем такого масштаба, которому нельзя будет ни противостоять, ни оказать сопротивление без содействия со стороны Америки. Он был готов способствовать Вьетнаму присоединиться к международному сообществу при помощи программы экономического содействия. Но если все это не сработает, то никогда не отвергалась возможность использования воздушных сил для обеспечения выполнения соглашений, причем как в умах представителей администрации Никсона, так и в публичных речах. Когда настал конец войны, администрация со скрежетом зубовным приготовилась к испытанию силы, которая, исходя из опыта, наверняка предстояла на стадии претворения соглашения в жизнь. Мы твердо верили, что у нас есть право, более того, обязанность, защищать соглашение, ради которого умерли 50 тысяч американцев. В противном случае любое мирное соглашение с Соединенными Штатами было бы юридическим эквивалентом капитуляции. Условия, не поддающиеся защите, равносильны сдаче. Если нации не позволено действовать, чтобы обеспечить претворение в жизнь условий мира, то гораздо лучше в таком случае отступиться честно и открыто. Никсон и его ведущие советники бесконечное число раз объявляли о своем намерении защищать соглашение. К примеру, 3 мая 1973 года, когда Никсон выступал с ежегодным отчетом по вопросам внешней политики, кавычки. Такого рода курс «Всеобъемлющие нарушения» поставит под угрозу с таким трудом достигнутый мир в Индокитае. Он чреват риском возобновления конфронтации с нами. Мы заявили Ханою как в частном, так и в официальном порядке, что мы не потерпим нарушений соглашения. Кавычки закрытые. Смотри «Свободный обзор заявлений США у Киссинджера». Годы решительных перемен. Страницы с 1236 по 1240. Четвертый ежегодный доклад Конгрессу США по вопросам внешней политики 3 мая 1973 года. Документы Никсона, том 1973 год. Вашингтон. Government Printing Office, 1975 год, страница 392 и 395. Повторилась привычная схема предшествующих 5 лет. Возможно, ничем не запятнанный, только что переизбранный президент мог бы настоять на периодических решительных мерах военного характера, потребных для реализации соглашения. Но когда над президентом уже нависла тень так называемого Уотергейта, для этого не оставалось ни малейшей возможности. Даже несмотря на то, что тысячи северо-вьетнамских грузовиков двигались по так называемой тропе Хо-Ши-Мина, что почти 50 тысяч северо-вьетнамских военнослужащих проникли во Вьетнам, а Ханой в вопросе, касавшемся американцев, пропавших без вести, стоял неколебимо и хранил по этому поводу вызывающее молчание. Противники политики, приведшие к заключению соглашения, настаивали на том, что Никсон не обладает полномочиями по принудительному обеспечению претворения этого соглашения в жизнь, сколь бы серьезно оно ни нарушалось. А раз так, что это, как не односторонний уход, к которому они все время призывали. Страница 632. В июне 1973 года Конгресс отказал в дальнейшем выделении фондов для, кавычки, прямой и косвенной поддержки боевых действий вооруженных сил Соединенных Штатов в Камбодже, Лаосе, Северном Вьетнаме, Южном Вьетнаме или в связи с ними, кавычки закрыты, после 15 августа, включая воздушную разведку. Смотри второй дополнительный законопроект по бюджетным ассигнованиям на 1973 финансовый год. HR-9055-PI-9350. Смотри ежеквартальный альманах Конгресса 1973 года. Первая сессия Конгресса 93-го созыва. Вашингтон, округ Колумбия. Ежеквартальный альманах. 1974 год, страницы. 95-е, 861-е, 862-е. В июле 1973 года стало ясно, что у программы экономического содействия Северному Вьетнаму поддержки в Конгрессе не будет. Мирное соглашение, как, впрочем, и ни одно соглашение подобного рода, не могло претвориться в жизнь само собой. Северный Вьетнам все еще ставил перед собой задачу обеспечить объединение Вьетнама под его руководством, и клочок бумаги, подписанный в Париже, не в состоянии был повлиять на изначальные планы Ханоя. Парижские соглашения избавляли Соединенные Штаты от непосредственного участия в военном конфликте во Вьетнаме, но срок существования, отпущенный Южному Вьетнаму, зависел от американской поддержки. Решать, продолжает ли в Индокитае политику в рамках стратегии сдерживания уже после ухода американских войск, обязан был Конгресс, а решение его оказалось отрицательным. Ухудшалось даже экономическое содействие Южному Вьетнаму. В 1972 году Конгресс проголосовал за оказание помощи на сумму в 2 миллиарда долларов. В 1973 году эта сумма была уменьшена до 1,4 миллиарда долларов. В 1974 году произошло сокращение наполовину, хотя цены возросли в 4 раза. В 1975 году Конгресс обсуждал выделение завершающего ассигнования на эти цели в размере 600 миллионов долларов. Камбоджа была отрезана целиком, причем под предлогом сохранения человеческих жизней. Так эвфемистически было названо оставление страны на произвол судьбы, что выглядело мрачной шуткой в свете последовавшего геноцида. В 1975 году Камбоджа и Южный Вьетнам с интервалом в 2 недели были захвачены коммунистами, что положило конец американским, но не индокитайским душевным мукам. Американский идеализм, в значительной степени явившийся душой сложившегося после войны мирового порядка, победил себя своим же собственным оружием. 4 президента полагали Вьетнам жизненно важным с точки зрения американской безопасности. 2 президента от различных партий отождествляли честь Америки с верностью слову, данному тем, кто на нее положился. Никсон выиграл выборы 1972 года с подавляющим перевесом голосов именно на базе подобного утверждения. В классической американской манере обе стороны, участвовавшие в дебатах по Вьетнаму, преподносили свои цели и задачи как моральные аксиомы и никогда не в состоянии были перебросить мосты через разделяющую их пропасть. Даже по прошествии 20 лет американские общественные споры на эту тему так и не обрели объективной перспективы, и стороны скорее готовы перекладывать вину друг на друга, чем учиться на опыте. Победа коммунистов быстро разрешила один из вечных споров вьетнамской эры. Был или нет призрак неминуемой кровавой бойни после захвата власти коммунистами просто-напросто плодом воображения политиков, искавших предлог для продолжения войны. Само собой, в Камбодже геноцид действительно имел место. Новые правители перебили по меньшей мере 15% своего населения. Во Вьетнаме до этого не дошло. И все же сотни тысяч южновьетнамцев были согнаны в так называемые лагеря перевоспитания, иными словами, в концентрационные лагеря. В начале 1977 года коммунистические власти признавали наличие 50 тысяч политических заключенных, в то время как большинство независимых наблюдателей утверждают, что истинная цифра приближается к 200 тысячам. Смотри, Флитчет Джозеф. Жители Сайгона подвергаются преследованиям со стороны так называемых оккупационных сил. Вашингтон-Пост от 6 ноября 1978 года. Смотри также Дики Кристофер. Бывший вьетнамский заключенный описывает жизнь и смерть в сайгонской тюрьме. Вашингтон-Пост от 20 декабря 1978 года. Джекини Теодор. Они были бы нами, если бы мы были вьетнамцами. World Drive, апрель 1977 года. Гершман Карл. Голос из Вьетнама. New Lady, 1979 год, 29 ноября, страница 8-9.